Несколько человек сказали мне, что для них очень полезны, интересны такие вот записи или ролики, когда я после разбора повторяю некоторые ключевые мысли с разбора. Ну и я попросили делать это дальше, если будет возможность. Но сейчас есть возможность, я расскажу несколько мыслей. Третья глава книги Екклесиаста с 18 стиха по 22. Если кто-то слушает, я советую вам открыть. Третья глава, конец этой главы, Екклесиаст с 18 стиха и ниже. Здесь человек сравнивается с животным, и Екклесиаст говорит, что вообще-то никакой разницы между человеком и животным нету, потому что участь тех и других – это одна участь. Те умирают, и эти умирают. И у человека нет преимущества перед скотом. И вот это вот он называет Екклесиаст суетой. Одной из видов суеты, которую он обнаружил, исследуя этот мир. Я хочу сейчас обратить внимание на то, что вот этот кусочек, конец третьей главы книги Екклесиаста, он имеет две общие черты с текстом, который был раньше, во второй главе. Нет, в третьей главе. Третья глава, 13, 14 и 15 стихи. С одной стороны, кажется, речь идет о разном. Там сравнивается мудрый и глупый. Но дальше идет общее. А именно, значит, сравниваются две группы, и есть что-то между ними общее. Это общая участь. Слово «участь» буквально там повторяется. Во второй главе, 14-15 стихи. И дальше объясняется, что эта участь заключается в том, что смерть ожидает и мудрого, и глупого. И вот это вот общее у этого отрывка с концом третьей главы. Вообще, тема смерть, к ней Екклесиаст обращается несколько раз в этой книге. Это одна из самых главных или основных проблем, которую он видит. Одна из таких искривленностей, кривизм, которая его удручает. Это конечность жизни, ее прерывание, которое ждет в равной степени всех. И мудрых, и глупых, и людей, и животных. Вот. Почему, кстати, человек смертен? Почему так устроен мир и наша жизнь? Как мы помним из 7 главы книги Екклесиаста, мир погнут Богом. Я говорил об этом в одной из прошлых записей. И в этом вопросе тоже погнут. Предел человеческой жизни положен Творцом. И об этом говорит конец 3 главы Екклесиаста, стих 18. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Слово «испытал» по-еврейски звучит «барар», и помимо прочего это слово может переводиться как «отсортировал», «отделил». То есть посредством смерти или смертности Бог отделил человека от себя, согрешившего. И в этом плане человек ближе к животному, чем к Творцу. Вообще интересное такое вот наблюдение. Смерть – это творение наоборот. Вот как был человек сотворен? Взят прах. Человек раньше не существовал, и из праха появляется человек. Как происходит смерть? Ровно наоборот. Человек, который существует, он умирает, перестает существовать, как пишет Екклесиаст здесь, и он возвращается или превращается обратно в прах. Обратная последовательность по сравнению с сотворением. Если взять Екклесиаста последнюю главу, то к этой картине добавляется еще дух. При сотворении Бог вдохнул в человека дыхание жизни, а при смерти дух уходит, ну, возвращается к Богу. Вот и это Екклесиаста удручает просто, расстраивает. Такая перспектива резкого обрыва, прекращения всех земных занятий и проектов. Это такое вот, ну как бы, сотворение наоборот. И что интересно в этом отрывке, в этой главе, почему я решил про это отдельно и записать вот эти мысли, мне очень понравилось, к какому практическому выводу приходит Екклесиаст. Это 22 стих. Он в этом стихе повторяет то, что в этой книге было уже дважды сказано. Я считаю, это очень важно заметить. Сейчас вы поймете, почему. Мысль, которая сказана в 3 главе 22 стихе, она раньше повторялась. Она раньше встречалась во 2 главе 25-26 стихи. Откройте, заметьте вот этот стих. И в 3 главе посередине, в 12 и 13 стихах. Давайте сравним. Вот во 2 главе я уже прочитал это сравнение мудрого и глупого. Одна участь ждет того и другого. Дальше тема эта продолжается. Я не буду сейчас об этом говорить. А вывод делается в конце главы. Кто может есть, кто может наслаждаться без него? То есть речь идет о наслаждении. И наслаждаться без Бога невозможно. Вот. И наслаждаться или радоваться может человек конкретно добрый перед лицом его. Так говорит конец 2 главы. И этот вывод почти дословно совпадает с выводом 3 главы, но с некоторыми нюансами. И в чем этот вывод? Да, все плохо. Да, все суета. Да, жизнь заканчивается, как у человека, так и у животного, как у мудрого, так и у глупого. Но если все так, то надо радоваться и наслаждаться. Чему радоваться, чем наслаждаться? Он говорит об этом 3.22. Делами своими и потому, что это доля твоя. Прочитайте 22 стих. И давайте вот об этом немножко порассуждаем. Источник радости и наслаждений по Экклесиасту – это дела свои. Вот давайте сравним эти три отрывка, которые я назвал, с параллельными такими или симметричными, синонимичными выводами. В первом выводе есть важный нюанс, которого нету здесь, в 3.22. Невозможно наслаждаться без Бога. И наслаждение или радости эти Бог дает добрым перед лицом Его. Если это параллельный стих к 3.22, то речь идет в конце 3 главы не вообще о делах человека, но именно о делах доброго перед лицом Божьих, то есть о добрых, правильных делах. И именно они доставляют подлинную или более полную радость. Вот. Ну, кстати, по поводу середины главы 3, там тоже об этом речь, о наслаждении нет ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И следующий стих, 13. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Та же мысль. Возможность наслаждаться дается от Бога, но кому? Тому, кто делает доброе в жизни своей. И смотрите, в 9 стихе задан вопрос 3 главы. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Это, кстати, вообще один из центральных вопросов этой книги. Он задан буквально в первых стихах 1 главы, в 3 стихе. Я раньше думал, что ответ отрицательный. Нету пользы работающему от того, над чем он трудится. Ну, так судя по настроению общему Экклесиасту, все отрицать. Но нет, 9 стих продолжается дальше. И заканчивается ответом в 13 стихе. То есть, что пользу работать? А польза в том, что ты увидишь доброе во всяком труде своем. И это дар Божий. Вот. И я хочу еще на такие две маленькие детали обратить здесь внимание. Екклесиаст говорит, что радость приносит, 3 глава 22 стих, именно дела свои. Ну, я не знаю, может быть, он не подразумевал того, что я сейчас скажу. Но вот именно важно не жить за чужой счет, не пользоваться только результатами чужих дел и плодами их, а иметь свои дела, самому что-то делать, и это приносит нам подлинную радость. Ну, например, несколько примеров. Дети выросли. Если они продолжают жить за счет родителей, ну, наверное, не получится им быть счастливыми, потому что уже пришла пора своими делами заниматься и оставлять инфантильность, а не только жить за чужой счет. Семейная жизнь. Жена хорошая, муж плохой. Не будет муж вот иметь такого семейного счастья, потому что надо пройти и свою часть пути, сделать свою часть труда по построению отношений семейных. Вот дела свои, Экклесиаст говорит, доставляет наслаждение. Даже в спасении так. Нас спасает труд Христа, но если наша вера, она без дел, то подлинной радости у нас не будет. Важно быть занятым своим делом. И второй вывод Экклесиаста. Да, ты умрешь. Ты не посмотришь, что будет с твоими делами после тебя, как дети распорядятся твоим наследием и так далее. Не переживай об этом сейчас, ну, фактически он так говорит в конце 3 главы, 22 стих, а пользуйся своей долей, он говорит, потому что это доля его. То есть не заглядывай вперед очень сильно, не живи в будущем, не живи в прошлом. Твоя доля – это отмеренное тебе время на земле. Это годы твоей жизни, которая должна быть заполнена трудами, активностью. И вот погружайся в эти дела и не витай в облаках, не застревай в прошлом, не мечтай лишнего о будущем. Об этом, кстати, дальше в книге как минимум дважды еще говорится. 7 глава, 10 стих. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Вот говорить, что в Советском Союзе колбаса и мороженое были вкуснее, а собрания верующих проходили живее, и начинались эти собрания в 4 или 6 утра и так далее. Вот сейчас богатыри не мы. Экклесиаст говорит, что это не мудро. Вот так вот все время так пилить опилки, что прошлое было лучше, вот когда-то, когда-то, а сейчас все плохо, это не мудро. И про будущее слишком много рассуждать и ждать, что вот когда-то у меня будут великие дела, когда что-то случится, когда удобно станет, тоже не мудро. Экклесиаст 11:4 написано: кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать. То есть ждать постоянно хорошей погоды для посева или удобных обстоятельств для своих добрых дел – это не мудро. 6 стих дальше об этом говорит, что надо утром сеять семя и вечером продолжать, потому что мы не знаем, что из этого будет удачнее. Вот такой вот урок из этих нескольких стихов, может быть, необычный урок или не лежащий на поверхности. Надо брать уроки из прошлого, надо смотреть в будущее, планировать его, но при всем этом надо жить и в настоящем, пользуясь этой своей долей. И в этом такой источник радости и наслаждения для нас, полноты жизни. Ну и, наверное, я сразу в одном этом ролике расскажу еще одну мысль такую. Вот сравнивается человек с животным в 18 стихе, в 19, в 20 и в 21. Почему так? Но мы помним, в начале книги Экклесиаст занял такую позицию, что он, значит, исследует мир под небом. И вот если смотреть таким чисто земным взглядом, можно сказать материалистическим, то да, человек очень похож на животное. И если посмотреть чисто внешне на то, что происходит, умер человек, его закопали, умерло животное, то же самое его закопали, а дух не видно, что происходит и куда он идет. И почему такое сравнение человека и животного? Сейчас я перелистну тут у себя. Я вот хочу предложить вам посмотреть книгу Даниила, 7 главу. Мне когда-то стало интересно, там, значит, человеческие царства, история, сравнивается как раз с животными. Первое животное, 7 глава книги Даниила, 4 стих, как лев, наверное, Александр Македонский это, с орлиными крыльями. Второе животное, второй зверь, похожий на медведя, третий как барс, а четвертый не называется по имени, он страшный и ужасный. Вот земная история представлена в виде таких зверей. И видим, что чем дальше, тем больше эта история деградирует, человек все больше звереет. Сначала лев, такой красивый зверь, потом медведь, более такой, ну, как сказать, не такой благородный, не царь зверей. Потом барс поменьше, да, а потом вообще какой-то страшный, ужасный. И вот именно в этой главе, где человеческие царства сравниваются с животными, со зверями, дальше говорится об Иисусе Христе, и Иисус назван там Сыном Человеческим, 13 стих, например, когда Он подходит к ветхому днями. Мне это очень однажды так впечатлило. Вот люди названы, сравниваются со зверями, а Иисус Христос с человеком. Вот в этой главе. Он истинный человек, Он настоящий человек. Он показал, каким человек должен быть. А люди на фоне Его, они скорее похожи на животных. Сравниваются с образами зверей. Причем деградируют. Чем дальше, тем хуже. И эта тема, она в Библии проходит еще. Например, 72-й псалом. Верующий человек, Асав, он говорит, что когда он вел себя неправильно перед Богом, чего-то не понимал, завидовал неверующим, грешникам, нечестивым, он был как скот перед Богом. Вот, посмотрите, то есть... Вот. Павел говорит, что он боролся со зверями в Ефесе, кажется. То есть он, наверное, лжеучителей сравнивает или кого, вот, заблуждающихся с дикими зверями. Дальше это к 1 Коринфянам 15:32, а 2 Тимофея 4:17 он пишет про львиные челюсти. Ну, понятно, что это не буквально львиные челюсти, а вот именно, что люди тоже так сравниваются с животными. И есть это в Библии еще, Навуходоносор, человек, который буквально стал как животное, а потом снова стал человеком, поклонившись Богу. А в книге Откровения под зверем подразумевается Антихрист. Это человек, которому вообще ничего человеческого не осталось. Он просто страшный зверь. И вот такая вот есть в Библии тема или линия, что вот человек, он создан, можно сказать, между животным находится и Богом, вот в такой ступени иерархии. И он способен уподобляться в высшей или низшей ступени, подниматься или опускаться. Когда человек не соответствует Божьему плану, он меньше того, чем он должен быть, меньше настоящего человека, вот такого образца, который задан Иисусом Христом. Он как животное, как зверь, как скот. Я так помню одну проповедь Аркадия Михайловича Гонтовника. Он говорит, он сравнивал человека и животное. Говорит, вы видели когда-нибудь корову, которая перед тем, как съесть цветок, остановится и так полюбуется им? А я хочу спросить в продолжении этого сравнения, а много ли вы вообще видели людей, которые идут по дороге на работу или по своим делам, потом встали и остановились, так залюбовавшись красотой цветка у дороги? Редко так у нас бывает, а это вот проявление человечности, проявление способности любоваться красотой. То есть у нас и таких проявлений очень-очень много, и мы постоянно в ту или в другую сторону вот прогрессируем или регрессируем. И люди, о которых говорит Экклесиаст, похоже, они, ну, полностью были погружены в земные занятия. Вот будем есть и пить, потому что завтра умрем. И они были действительно как животные, может, в каком-то вот в этом смысле. Кстати, я вот когда об этом думал, мне кажется, и вот эти чудовища, звери, монстры в современных мультфильмах и играх, они тоже отсюда. Я когда был маленьким, то в мультфильмах главными персонажами были такие милые зверюшки, а сегодня там показываются такие чудища, что если бы они в реальной жизни взрослому человеку появились, он бы очень испугался. Вот помним, что озверение в книге Даниила идет по нарастающей, так оно и в жизни идет у нас в истории. И уже маленьких детей кормят такими образами. Вот. Ну... Так вот на этом я остановлюсь. А Иисус Христос – это совершенный человек, совершенный такой вот. Мы видим, глядя на Него, какие мы должны быть.